нами памяти туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Но так легко моим плечам к началу дня несет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан. Наивно это и смешно, но так легко.